Всем привет! С вами Андрей Тушинский. Мы продолжаем разбирать трансерфинг реальности. Мы с вами рассмотрели в последней записи вопрос о волне удачи и подытожили про маятники. Сейчас я немного напомню. Маятники – это, собственно, энергоинформационные структуры, у которых нет, собственно, намерения вам навредить или как-то насолить. Ну, в общем, они без своего сознания, но они существуют, на них держится мир, зиждется, поэтому без них никак. И, соответственно, они влияют на нас посредством, как правило, эмоций. То есть они нас провоцируют, и если мы реагируем, тогда мы как бы запутаемся в паутине данного конкретного маятника и таким образом не можем из него вырваться. То есть мы постоянно погружаемся в эти эмоции. Этими эмоциями, собственно, и питаются маятники. То есть они берут, черпают оттуда энергию. То есть их задача такая автоматическая, чтобы вас зацепить. И, собственно, когда вас зацепили, тогда вы и отдали свою энергию. Таким образом, чтобы работать с маятниками, чтобы не отдавать им свою энергию, необходимо просто не реагировать на их провокации. И тогда вы не будете эмоционально погружены в какую-нибудь проблему. Она может быть вообще в любой сфере, потому что маятники бывают вообще разнообразные. И, соответственно, если вы туда не погружены, вы туда не отдаете свою энергию, не отдаете свое внимание. Вот. И второй момент, их можно гасить, эти маятники. Это делается посредством того, что вы делаете что-то неординарное. То есть, если маятник неосознанно вас провоцирует, то есть элементарный маятник, это, например, человек, если он пытается вас задеть, намеренно или не намеренно, неважно, то вы просто можете сделать что-то неординарное, то есть ответить как-то нестандартно, сделать какую-то нестандартную вещь. То есть на примере Зеланд, например, говорил, что когда... приведу такой пример, когда человека окружило несколько людей, пытались собрать у него деньги, он вместо того, чтобы как бы испугаться и, собственно, все отдать, он просто закричал на самого... на предводителя, так скажем, этой банды, откусить тебе ухо или сломать нос, спросил. И, ну, крикнул это эмоционально, естественно, это был разрыв шаблона для банды. И они просто опешили и, соответственно, ничего ему не сделали, пока они были, в общем, в ступоре, он ушел. То есть они подумали, что он вообще какой-то больной, странный, и вообще не стали с ним связываться. Это и есть разрыв шаблона или гашение маятника. Это происходит очень редко, потому что, как правило, маятники так жестко не наседают, но все же это инструмент. Но основной, конечно, инструмент — это провал, игнорирование маятника, по сути. Вот, это такова работа с маятниками. Далее мы поговорили о волне удачи. Это, собственно, скопление благоприятных линий в пространстве вариантов. И мы движемся вот по этому пространству, по своим линиям. И можем переходить с одной на другую. То есть мы можем как бы выбирать линию более успешную для нас, более интересную для нас. Вот. И нам судьба преподносит возможности. Ну, то есть она дает нам какие-то возможности в нашей жизни, которые, ну, радуют нас, которые могут нас развить или там поднять духовно, интеллектуально или финансово, ну и так далее. Соответственно, если мы хватаемся за эту возможность и благодарим за нее судьбу, и осознанно к этому подходим, и мы счастливы в этот момент, как бы благодарны Вселенной за то, что у нас есть такая возможность, тогда мы как бы перескакиваем на пучок вот этих линий, потому что пучок благоприятных линий, он, как правило, они, как правило, расположены рядом друг с другом и образуют такой пучок. Мы, соответственно, попадаем на этот пучок, если мы зацепились за первую крайнюю линию. Соответственно, мы вот в этом пучке находимся. И вот этот совокупность линий, то есть вот эта волна удачи может нас очень сильно поднять вверх. Главное обратить на нее внимание, зацепиться, поблагодарить, порадоваться в момент, когда нам, например, ну, в чем-то повезло, как нам кажется. Таким образом мы, собственно, и можем вытащить себя из какого-то болота. Сейчас немного еще затрону, то есть я более широко об этом вещаю. Не только по трансерфингу, просто как раз записывал на днях видео по поводу того, по поводу мышления. И еще раз хочу вам напомнить, потому что мы имеем свойство забывать постоянно все. То есть мы можем на лекции или на каком-нибудь сатсанге или еще где-нибудь сидеть, слушать внимательно и понимать, и быть в хорошем расположении духа, быть спокойными, но как только мы выходим с этого мероприятия, мы сразу погружаемся в рутину дела и, соответственно, не можем уже так же себя чувствовать, как вот на лекции или собрании или чем-то подобном. Естественно, нужно постоянно себе напоминать. Получается, вы, если хотите изменить свою жизнь, нужно понять вещь, что от нашего мышления зависит все, что окружает нас в нашей жизни. Таким образом, если вы это понимаете и принимаете, вы как бы берете на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Как бы плохо вы себя не ощущали в жизни, если вам кажется, что вообще все идет плохо, и вы жалуетесь на мир, это значит, вы снимаете с себя ответственность, и таким образом вы отпускаете себя на волю случая. Вы не управляете своей реальностью. Поэтому первый шаг для того, чтобы изменилась ваша реальность, нужно принять ответственность за то, что с вами происходит на всех уровнях. То есть на уровне, имею в виду, физическом обычном, когда вы что-то делаете, что-то получается. И на уровне ментальном, это когда вы что-то думаете и к вам приходит определенное событие, или ваша жизнь улучшается или ухудшается. Соответственно, если вы понимаете свою ответственность, что вас окружает именно то, что в вашей голове, просто мир отражает ваше состояние внутреннее, ваше ментальное состояние и реализует в физическом мире то, что в вашей голове. Соответственно, если вы берете за это ответственность, тогда вы отвечаете за свою жизнь полностью. Если вы это принимаете, тогда мир начинает меняться в зависимости от вашего мышления. И вот первое, что нужно делать, это вот это принять и понять. А второе, это начать мыслить в позитивном русле, потому что у нас есть жесткая достаточно привычка. Мы всю жизнь реагировали на то, что с нами происходит, и, как правило, то, что происходит, нам не нравится, и когда мы погружаемся в эти мысли, ну, это как цикл замкнутый, то есть мы думаем, что нам, у нас, ну, что жизнь несправедлива, соответственно, это проецируется на реальность, реальность реагирует в соответствии с нашим мышлением, как бы подтверждая то, что да, действительно так, что все плохо. Мы опять же видим это подтверждение, опять об этом думаем, ну, в общем, так по кругу. И наша задача, когда мы повышаем осознанность, мы можем замечать эти моменты, моменты нашего мышления негативного, и как бы намеренно заставлять себя выходить из негативного мышления. Таким образом, мы перестраиваем свое мышление и привычку мышления в позитивное русло. Но об этом нужно изначально постоянно помнить, пока это не войдет в привычку. Потому что привычка мыслить негативно, она тоже возникла, это просто привычка. Также можно перенастроиться на позитивное мышление. Но для этого нужно прокачать вот эту осознанность, которая, благодаря которой вы будете замечать, подмечать свое мышление, свое настроение и так далее. Как раз у меня, если что, курсы как раз настроены на это. Я сейчас, пользуюсь случаем, расскажу немножко про курсы. Я как раз даю практики осознанности, которые помогают вот в жизни быть осознанным. Но об этом я отдельное аудио запишу. В осознанности, в осознанной жизни очень много плюсов, и вот основной из них как раз управление своей реальностью посредством отслеживания мышления своего. Вот. Собственно, помните всегда, что вы создаете мир. Это именно так происходит, это не просто слова. То есть вы своим мышлением создаете все, что вас окружает в своем мире. И если у вас что-то плохо, значит, вы в этом виноваты. Примите это, и тогда вы сможете управлять своей реальностью. И перенастраивайте осознанно свое мышление в позитивное русло. Если вы этого не будете делать, тогда маятники за вас это сделают. Они будут вас постоянно цеплять и провоцировать на эмоции. Как правило, самые сильные эмоции – это негативные. И поэтому они вас будут провоцировать именно в негативном ключе. Вы таким образом будете отдавать свою энергию и, ну, опять увязнете в болоте. Если хотите изменить свою жизнь, то, соответственно, все в ваших руках. Если что... Я даже не знаю, как в подкасте. Как в подкасте рекламировать себя или давать ссылку на свои контакты. Ну, в общем, можете написать мне в Инстаграм under нижнее подчеркивание mind. Это в директ пишите в Инстаграм. Я также есть на Facebook. Андрей Тушинский меня зовут. Там по фотографии меня найдете. Есть группа Insight на Facebook. Также тоже через нее можно меня найти. В общем, если что, можете писать комментарии, наверное, к подкастам. Я просто не знаю, можно тут писать или нет. И спрашивайте мои контакты. Я, может, там еще выложу как-то контакты, не знаю. В общем, ладно, я отвлекся. Просто я хочу принести пользу. Я вот что начал-то? Просто осознанность. Осознанность просто так не научиться. И, соответственно, если вы будете сами это делать, тогда вы придете к этому... Возможно, методом проб и ошибок, ну, лет через 5 в лучшем случае, если вообще будете целенаправленно этим заниматься. Есть уже технологии определенные, которые я на себе пробовал, которые, соответственно, попробовали многие другие уже люди. В общем, я за то, чтобы улучшать жизнь каждого человека. Чем лучше живет каждый в отдельности, тем лучше живет общество в целом. Мы друг другу начинаем помогать и начинаем исходить и базировать свою жизнь на любви, и, соответственно, так улучшается вся жизнь. А чем лучше мы все мыслим, чем лучше мы все чувствуем, когда мы чувствуем все из любви, тогда улучшается вообще слой каждого в отдельности и все слои жизни вообще всех людей. И мы таким образом двигаем, как бы это глобально ни звучало, всю цивилизацию к улучшению вообще жизни в целом. Вот, и далее, какую тему я хотел еще обсудить, коли уж начал, уже и так аудио достаточно длинное получилось, но я думаю, на 2х послушайте, как раз будет вообще круто. Равновесие, есть такая тема еще в трансерфинге, это следующая тема после волны удачи. Она говорит о том, что есть некие избыточные потенциалы, мы их как бы не видим, но они присутствуют, и они возникают... самостоятельно по законам просто Вселенной. Ну, на это можно не обращать внимания. Но мы можем повлиять на избыточные потенциалы, которые создаем сами создаем. И как он возникает? Что это вообще такое? Избыточный потенциал, он возникает, если мы оцениваем какую-то ситуацию или событие в своей жизни, или человека. В общем, любая оценка, которую мы производим, она не просто... сухая оценка, да, интеллектуальная, то есть, ну да, это хорошо, и ладно, я дальше пошел. А когда этой оценке придается большое значение, то есть мы повышаем значение, то есть мы, по сути, эмоционально реагируем на что-то, например, вы завидуете чьему-то успеху, смотрите, что у кого-то есть машина, там квартира, кто-то в ЦУМе одевается, ну, я не знаю, или там очень хорошо живет, летает на Мальдивы, или кому-то легко все досталось. Вы говорите, вот он вот такой человек, ему, блин, повезло. И вы, как правило, злитесь, потому что у вас этого нет. И таким образом, вот эта злоба, это и есть, по сути, оценка ваша данного конкретного человека или события, когда вы, ну, раздражаетесь. И если вы эмоционально реагируете, значит, автоматически, в общем, эмоция означает то, что вы придаете значение ситуации. И получается, что вы этой ситуации придаете большое значение, и ваша важность, она как бы наделяет вот эту оценку вашей энергией, вот этой эмоциональной. И, естественно, таким образом вы как бы искажаете реальность. И чем выше вот этот потенциал, да, избыточный, вот этот оценочный, тем сильнее как бы искажена реальность, потому что реальность не хорошая, не плохая, а вы придаете ей какое-то значение, какую-то сторону, как правило, отрицательную. И возникают определенные силы природы, равновесные силы, которые стремятся вернуть мир к равновесию, потому что Ну, это можно заметить вообще в любой ситуации. Вы, например, бросаете камень, то есть отдали ему свою энергию, она превратилась там, в кинетическую, если по физике, да, и камень летит, и он стремится успокоиться, то есть он стремится к покою, он постепенно-постепенно несколько раз ударится там об землю там, или об воду и, соответственно, ляжет себе спокойно. Вот так же примерно работают силы природы, которые устраняют вот эти избыточные потенциалы. То есть сами потенциалы, они неизбежны, они так возникают, но все стремится в итоге к покою. И вот эти внешние силы равновесные, они как раз и будут стремиться вас успокоить. Вы придаете значение, значит, вас и надо успокаивать. Соответственно, они действуют как раз вот против вас, против вашего эмоционального, вашей эмоциональной оценки, против вашего, можно сказать, намерения, которое породило вот этот потенциал. И вот, чтобы вот этого не было, чтобы он полностью не било Вселенная постоянно, вам нужно искусственно занижать, целенаправленно занижать важность событий, которые происходят в вашей жизни, начиная от мелких, заканчивая там самыми крупными. То же самое касается не просто событий, которые происходят именно в вашей жизни, или вы там, когда оцениваете какого-то человека и завидуете ему, например. Это также касается и таких масштабных событий, как там войны, какие-то политические неурядицы или ну, такие глобальные там, катаклизмы и так далее. Потому что если вы также будете на них обращать внимание, то вы можете вообще их притянуть в том числе к себе. И вот равновесные силы будут на вас влиять. Чтобы успокоить потенциал, успокоить они могут двумя способами. Либо привнести в вашу жизнь то, о чем вы думаете, либо наоборот отдалить вас от, ну, от вот этого события. Ну, если что касается глобальных событий, я вам сразу забегу вперед. В общем, вот эти события, о них вредно думать в каком-то ключе и придавать им избыточное значение, потому что вас могут просто погрузить в эту ситуацию и... Соответственно, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну ладно, сейчас мы вернемся именно к оценкам, к оценочным суждениям избыточным. В общем, задача ваша развивать вашего внутреннего смотрителя. Это как раз и есть осознанность. Это ваш внутренний наблюдатель, который за всем за этим смотрит. И когда он достаточно развит, в достаточной степени, тогда он может, собственно, отслеживать это состояние избыточных потенциалов, то есть ваше... Ваше избыточное значение, которое вы придаете событиям, вы можете его искусственно занижать, просто быть зрителем, как бы отстраненным. Вы можете просто сказать себе, что да, это происходит, но это происходит как бы не со мной, это просто игра, я как бы смотрю фильм, и ничего важного в этом нет для меня. И пусть оно идет. Как бы принимайте просто то, что происходит вообще во всем мире, и оно пройдет мимо. Оно больше не будет вас провоцировать. И таким образом беды будут обходить вашей стороной, и, естественно, равновесные силы не будут вас пытаться, например, оттащить от каких-то ситуаций, которые вы хотите видеть в своей жизни. То есть они работают именно таким образом. У них, ну, это Зеланд говорит на примере обрыва. То есть, когда вы стоите у обрыва, возникают две силы равновесных, которые стремятся убрать ваш потенциал. Вам страшно, и у них два выбора: либо скинуть вас, либо оттащить от обрыва. В общем, развивайте внутреннего смотрителя, и вы будете осознанно подходить к своей жизни и, соответственно, менять свое мышление. Вот недовольство и осуждение, они обращают вот эти силы против вас. Вот эти уравновешивающие силы. И вот как раз вы осознанно можете менять негативную реакцию, например, на позитивную. И это улучшит ваше положение, потому что, ну, во-первых, не будут возникать вот эти равновесные силы, которые возникают при негативной вашей эмоции. Во-вторых, ваше мышление такие, в таком ключе, оно действительно будет делать так, что ваша жизнь именно будет так проходить, потому что вы, ну, вот у вас случилось какое-то негативное событие, вроде как с первого взгляда, но вы говорите себе, нет, это все к лучшему. И действительно, оно так и происходит, потому что, как я уже говорил, физический мир, он отражает ментальное к нему отношение. То есть вы думаете, что это к лучшему, значит, оно так и будет на самом деле. Дальше. Вы можете немножко коснемся безусловной любви, ну, потому что это под тема, которая рассматривается все-таки в трансерфинге, и безусловная любовь это как бы восхищение без права обладания. То есть вы как бы любите, но без каких-либо условий. То есть, если я буду тебя любить, то ты мне должен это делать, или тоже должен меня любить, или ко мне так-то относиться. Просто любить. То есть вы, например, вот смотрите на цветок, вам он нравится, или вы смотрите там на солнце, на закат, и вы кайфуете от него. Вы его любите, по сути. Поэтому, когда вы смотрите, возникает вот это состояние безусловной любви, состояние блаженства и счастья. Это вот и есть, безусловно, эта самая любовь, когда вы не хотите им обладать, потому что он есть и есть, но вы как бы благодарите его за это, вы любите его просто потому, что он есть, а не потому, что он там что-то для вас делает. И опять же, вот постановка условий каких-то и сравнения, вот это как раз на тему условностей, они вот создают вот эти потенциалы избыточные. И также идеализация или переоценка, они тоже влияют. То есть, если вы говорите, что вот это идеал, он абсолютен, ну, в общем, придаете ему, опять же, большое значение, ну, чему-то, тогда тоже возникают вот эти равновесные силы. В общем, все эмоции, как правило, которые являются с нашей точки зрения как бы отрицательными, они влияют в негативном ключе на нас, потому что в любом случае возникают силы, которые стремятся уравновесить и вернуть в состояние покоя все. Поэтому ничего не идеализируйте, не говорите, что вот это очень что-то крутое. Не давайте завышенную оценку, что это очень хорошо или очень плохо. Не презирайте, не гордитесь. В общем, убирайте все вот это. И вот насчет любви, взаимная любовь, которая взаимная любовь, она приходит тогда, когда вы любите безусловно. Потому что, опять же, условная любовь это все-таки избыточный потенциал. То есть, если это, то. Тогда, если я тебя люблю, тогда и ты меня люби. И вот это, ну, это по сути тоже та же самая оценка, и поэтому она также вызывает равновесные силы. И, естественно, между вами возникают некоторые эмоции, которые будут вас вести к какому-то раздору, конфликтам и так далее. Вот чтобы этого всего не возникало, любите безусловно, и тогда безусловная любовь с другой стороны придет к вам. Не защищайтесь, не доказывайте ничего, свое какое-то превосходство, не скрывайте свои недостатки, обращайте внимание больше на достоинства. Игнорируйте любое чужое мнение. В общем, не судите ничего. Откажитесь от чувства вины. Все вот эти штуки, которые в вас вылезают, их достаточно сложно, конечно, все отследить. Но с практикой осознанности, прокачки осознанности, вы будете все больше и больше это наблюдать, соответственно, с этим работать. И когда вы научитесь с этим работать, тогда вы будете это все замечать и убирать вот эти все негативные оценки и суждения и так далее. И тогда ваша жизнь очень быстро начнет налаживаться. Более того, это как некоторый замкнутый такой круг. Это все в совокупности влияет друг на друга, поэтому как только вы меняете одну привычку мыслить в негативном ключе, начинают меняться и другие привычки мыслить в негативном ключе. То есть вы, если избавились от зависти к богатству, тогда у вас начнется как бы лавинообразный такой процесс, который, ну, вы будете переставать завидовать вообще всему, не только богатству, там, а еще чему-то. Ну, естественно, у вас уйдет чувство вины, ну и так далее. То есть главное как бы за конец клубка схватиться за нитку и начать распутывать, и тогда все начнет с ускорением меняться. Ваши желания будут исполняться, если нет зависимости от желания. Когда вы привязываетесь, ну, то есть придаете своему желанию избыточную оценку, вот это как раз потенциал, вы за него как бы держитесь, как за последний шанс за это желание, и постоянно переживаете, сбудется оно или не сбудется, тогда оно не исполняется. Как только вы перестали зависеть от своего желания, убрали значимость его, тогда оно начнет исполняться. Просто будьте собой, живите спокойно, не заботьтесь вообще, не беспокойтесь ни о чем, заботьтесь о людях, но не беспокойтесь о них. Просто делайте. Берите все избыточные потенциалы по возможности. Тогда ваша жизнь начнет меняться. Насчет денег. Встречайте деньги с любовью, когда они приходят. Когда Вселенная будет видеть, что вам это нравится, вы с радостью это встречаете и будет приносить вам еще больше денег. И не беспокойтесь, тратьте их. То есть не переживайте о том, что... Берите вот этот избыточный потенциал жалости. Не жалости, а того, что вам жаль ситуации, когда деньги уходят. Тогда и не будет возникать вот этого тоже избыточного потенциала, и не будет вот таких сложных ситуаций, которые... Ситуации безденежья, так сказать. Ну, об этом можно подробно говорить отдельно. Но в теме трансерфинга это я расскажу вкратце просто. И помните, что свобода выбора есть только тогда, когда нет внутренней важности. То есть вы не говорите, что я важен. Вы просто есть. И вы не важны, как никто другой не важен. И когда нет внешней важности, ничто другое, никто другой не важны. То есть никакое событие не важно. И тогда вот все избыточные потенциалы и внутренние, ну, связанные со внутренней оценкой вас, самих, и с внешней оценкой кого-то другого, они просто уйдут. И ваша жизнь начнет налаживаться и пойдет в ровном, в плавном ключе. И помните, что именно важность, вот эта важность, она препятствует исполнению желаний или препятствует реализации цели. Снижайте важность и посредством осознанности вы увидите, что не то, что двери откроются вам, а вы увидите, что дверей нет и даже стен нет, вообще ничего нет. Просто все открыто и вы можете брать все, что захотите из этой жизни. Просто нужно поработать над своим вот этим внутренним напряжением, над оценочным суждением. Если вам это интересно, я как раз этим занимаюсь, помогаю. И это можно очень быстро освоить и за пару недель и использовать в своей жизни. Всю оставшуюся жизнь можете это использовать. В общем, все, что хотел, я сказал сегодня. Если есть вопросы, пишите, задавайте. До встречи, с вами был Андрей Тушинский.